Мак кивнул. Мне сообщили сегодня вечером. Мне очень жаль. — Как и где? — спросил я. Мак покачал головой. — Ты не хочешь этого знать. Он был прав. Я не хотел этого знать. В нашем деле такое может случиться где угодно и как угодно. Лучше сохранить в памяти высокую женщину, которая, не оглядываясь, направляется к самолету. — Спасибо, что сообщили мне, сэр, — сказал я. — Я свяжусь с вами, как только появится что-то новое. Большая машина уехала, а я какое-то время не двигался с места. Потом шагнул в сторону коттеджа, но остановился. Глубоко вздохнул и заставил свое лицо принять выражение бодрое и, возможно, несколько мечтательное, как и подобает мужчине, который поздней ночью возвращается в комнату мотеля, где его ждет привлекательная женщина. Хэрриет навела в комнате порядок, аккуратно скатала карты и завязала резинками, которые я использовал для этой цели. Получившийся длинный бумажный рулон лежал теперь на полу, недалеко от двери. Сама же она расположилась на софе, облокотившись о подушку в углу и сжимая в руке полупустой бокал. — Я наткнулась на твою бутылку, — сообщила она, — а в холодильнике на кухне нашелся лед. Хотела было приготовить выпивку и на твою долю, но побоялась, что у тебя возникнут сомнения на мой счет, учитывая то, что оказалось в твоем бокале в прошлый раз. Я улыбнулся. Какая разница? Пока меня не было, ты вполне могла подсыпать цианистый калий прямо в бутылку. Я отправился на кухню. Когда я вернулся, вооружившись наполненным бокалом, Хэрриет поплотнее обмотала юбку вокруг ног, освобождая для меня место рядом. Давненько это было, — проговорил я, присаживаясь на софу. — Этот тип, на которого ты работаешь, сущий лед, — сказала она. — Не заговаривай мне зубы. Хэрриет улыбнулась. — Ладно, Мат. Это и правда было давно. Я иногда жалею. О чем? Что поспешила угостить тебя снотворным той ночью. Я окинул ее изучающим взглядом. Затем сделал долгий глоток из своего бокала, отставил его и вновь перевел взгляд на нее. Женщина, она была чрезвычайно эффектной. Что еще больше подчеркивали гладкие черные волосы и загорелая кожа на фоне белой шелковой блузки. В некотором отношении, если рассматривать женщин как представительниц определенного типа, а не как индивидуальные личности, она очень напоминала другую высокую женщину, которую я недавно знал, но я старался отбросить эту мысль. Ко всему прочему, мне предстояла серьезная работа. Долг есть долг. «Я тебя прекрасно понимаю», — заверил я. «Меня и самого время от времени посещают беспокойные мысли на этот счет. Я-то прекрасно знал, что ты не утонула. Ты прыгнула за борт так быстро, что я не успел привязать тебе на шею кирпич, свинцовый кирпич». «Ты умеешь растрогать женщину», — пробормотала она. «Люблю мужчин, которые не боятся показаться немного сентиментальными». Она, улыбаясь, протянула мне свой бокал, и я осторожно поставил его на пол рядом с моим. Потом вытянул руки. Я воспользовался приглашением и прильнул к ее губам. Мы оба знали, куда девать носы, так что представление получилось на славу. Я сомневаюсь, что со стороны это выглядело как самая пылкая в мире страсть. Правда, не исключено, что в какой-то степени так оно и было. Страсть зарождается различными путями, как от истинных чувств, так и от притворства, причем за определенной чертой трудно отличить одно от другого. — Ладно, дорогой, — наконец прошептала она, — ладно, ладно, будь хорошим мальчиком и выключи свет, пока я... Нет-нет, ты порвешь, я сама, выключи только этот проклятый свет. Затем свет погас, и время пустой болтовни прошло. Не стану утверждать, что я вел себя как хороший мальчик, да и ей было далеко до хорошей девочки. Видимо, в нас обоих порядком накопилось ярости, которая искала и, наконец-то, обрела некий выход. Затем мы долго лежали в темноте, восстанавливая изрядно сбившееся дыхание. Харит тихо, несколько натянуто рассмеялась.